белых столбиков, чалмах и золотых надписях, где так мирно, ласково и с такой трогательной верой говорится о весенних радостях жизни, о холодных ветрах рока, о соловьях и розах в стране блаженной. Не то Галата. Недаром Галату называют помойной ямой Европы, сравнивают с Вавилоном, с Содомом. Среди несметных каиков, стоящих возле потемневших от воды и времени деревянных свай, я выхожу вслед за Герасимом на Галатскую набережную, отдаю паспорт турецкому чиновнику, сидящему в сарае таможни, и вступаю в Галату в тот час, когда замирают призывы муэзинов, день по закону ислама кончается, и лавки должны запираться. Но какое дело до Изана Галати? По пыльной и ухабистой набережной, заставленной с одной стороны железными боками гигантов с разноцветными знаками на трубах, а с другой — сплошными кофейнями, шумными и уже ярко освещенными, непрерывно текут навстречу друг другу потоки разноязычного народа. Зеленоватое небо еще светло над темным и четким восточным силуэтом Стамбула, над сиренево-стальной водой и над шестами мачт в Золотом Роге, но над набережной и над рейдом уже висит опускающийся к низу дым, пыль и сумрак. Между носами и кормами пароходов я вижу темную Скутарийскую гору, засыпанную роями огненно-золотых пчел, тысячи самоцветных камней, крупных изумрудов, бриллиантов и рубинов, рассеянные по кораблям темнеющего рейда. Бледные топовые огни, как лампадки, высоко висят на всех мачтах возле набережной. Но это уже огни ночного отдыха. Совсем другими огнями горят раскрытые настежь окна и двери в галатских домах, в кофейнях, табачных и фруктовых лавочках, в парикмахерских. Сколько тут этих огней, сколько народа, играющего в кости, в шашки, пьющего виски, мастику, кофе и воду, и занявшего своими табуретами, кальянами и столиками половину набережной. От тесноты, от запаха цветов, пыли, сигар и жаровин, на которых уличные повара подшкваривают кофейные зерна, кебаб и лепешки, воздух знойный души. Из вторых этажей домов, из освещенных окон несутся звуки граммофонов дешевых пианино. В толпе, текущей по набережной, раздаются бешено сиплые басы водоносов, звонкие альты чистильщиков сапог и продавцов газет, сладкие тенора греческих кондитеров, хлопают бичами худые черномазые извозчики в фесках и пыльных пиджаках. И по всем лицам и разноцветным одеждам то и дело легкими гигантскими взмахами проходят светлые столпы прожекторов. Один за другим бегут шумные колесные пакетботы, переполненные народом загородных гуляний. Ночь я провожу в одном из афонских подворий, близ набережной Галаты. Поздним вечером покидаю я набережную и вхожу в узкие проходы между высокими домами. Окна верхних этажей еще светят, но лавки и склады нижних давно заперты. И в проходах мрак, только бродит кое-где низко над мостовою фонарики нищих, выбирающих из уличного сора корки хлеба, окурки, жестянки, бутылки из-под оливкового масла. поминутно натыкаясь на спящих собак –